Сиделку починил, опять поди, потник отваливается. Говорила, притачай ременчиком, так нет. Ковырнул шилом раз-другой, прихватил дратвой за уголок и в сторону. Иди, иди, налаживай. Собьет конь спину, я тебе всю душу выморю. А ты что ягодню свою на скамье распустила? Расправившись с Григорием, набрасывалась она на Дунчу. Ишь, рассеялась, расплылась, как лепеха коровья на пастбище. Белье сушить развесила? Нет. Языком протрепала? А квас в бочонок перелила? Тоже нет. А ребенка вымыла? Лиска вымыла. Ишь ты, лиска вымыла, а у тебя руки не дошли. Беги за квасом в погреб. Оставшись вдвоем с Аксенчихой, Лиза ей говорила. Уйду я лучше от греха, бабушка. Что вам из-за меня раззадориться? Но вот еще, дураков слушать, я им в уши-то назужу, умнее будут. Несколько дней в семье чувствовала согласие. Дунча, подобрев, поведывала Лизе свои маленькие тайны, а Григорий даже пытался с ней заигрывать. А там опять одно ласковое слово Аксенчихи, и сызнова начиналась перебранка. «Попался уже варнак один, судят его!» — кричал Григорий. «А малый ходит еще, спроси, где у нее Порфирий?» «Не знает. А может, знает она?» «Что ты мелешь, дурила?» — грозила ему кулаком Аксенчиха. «Ты подумал бы, как язык у тебя не распухнет!» «Вот суд послушаем. Может, один варнак наведет и на другого?» А суд был уже назначен, и весь город с нетерпением ждал этого дня. Варначье в представлении шиверцев было чем-то безликим. Встретит шиверец на тракту варнака в рубцах, в шрамах, клейменного, с ручищами, во, как коренья еловые, помянет бога или черта, первое, что на ум придет, а изжет бичом лошаденку и вскачет в радости, что не погнался за ним варнак. И тени злобы нет на душегубы, наоборот, благодарность за жизнь оставленную чувствует. А вот Павел Бурмакин дело другое. Это не бродяга, не помнящий. Павла полгорода знала. Не было на средних плесах уды лоцмана лучше Бурмакина, а слава-то она всегда широко разносится. Другой в глаза не видел Бурмакина, а спроси про него, без конца станет рассказывать. И теперь этот Павел, любимец шиверский, вдруг оказался разбойником, варнаком. И за то, что променял он честный труд на подлый нож убийцы, пойдет на каторгу. Всяк, кто прежде уважал Павла, теперь на него злобился. Суд над Бурмакиным закончился быстро. Председательствующий сидел, поглядывая в окно. На улицу сыпался первый снежок. Заседатели шептались. Допрос почти целиком вел прокурор, молодой, чрезвычайно стремительный человек. Он обвинял по делу об убийстве впервые. На этом он строил карьеру. И, не жалея красок, не разбираясь в выражениях, нападал на Бурмакина. Павел отвечал на вопросы односложно, как бы нехотя, холодный, сосредоточенный, он не сводил глаз прокурора, иногда усмехаясь по-своему, по-бурмакински уголками рта. Он скупо, но точно и последовательно рассказал обо всем, что случилось на Чуне. Но прокурор всячески пытался осложнить дело и доказать, что было убийство. Совершено оно в корыстных целях и даже больше того, с целью уничтожить человека, ненавистного ему, Павлу Бурмакину, и ненавистного только потому, что трактирщик Суровцев был богаче Бурмакина. Прокурор сыпал перекрестными вопросами, по нескольку раз повторял одно и то же, видимо, рассчитывая запутать Павла и получить нужный ответ. «Когда еще грузили здесь товары Суровцева? Вы, насмехаясь, говорили, что соболей и белок потом Суровцему и в двух лодках не увезти?» «Да, прямо ему говорил». «А что через год станет он богаче самого господина Василева? Говорили?» «Да. и говорили, что раздуется он от богатства, как пузырь, а потом лопнет.